Мистер Добсон передал ей ключ. «Конечно, конечно», — угодливо проквакал он и добавил. «Конечно, милая девочка». Его речь сопровождалась подрагиванием бровей и косыми взглядами, что по опыту Рэйчел свидетельствовало о том, что он, глядя на ее лицо, не испытывает отвращения. Она обычно резко и враждебно реагировала на проявление такого внимания, но сейчас чувствовала истинно дружеское расположение к этому мельтешащему вокруг нее человеку, и поэтому, отбросив назад спадающие на лицо волосы, предстала перед ним во всем своем безобразии. Ведь благодаря мистеру Добсону она сжимала сейчас в ладони ключ, которым открыла дверь квартиры 22, своей квартиры. Осматривать там было нечего. Две спальни, одна ванная комната, гостиная, кухня. Квартира была на первом этаже. К гостиной примыкала крошечная терраска, выходящая на море. Здесь... Рэйчел мечтательно закрыла глаза. Они будут сидеть по вечерам, а ребенок будет лежать в колыбельке, стоящей между ними. Глядя в окно гостиной, Рэйчел блаженно вздохнула, словно уже видела перед собой эту идиллическую картину. Бриз Северного моря колышет дупату на голове Салах, слегка раздувает юбку Рэйчел. Когда она встает с кресла, чтобы поправить одеяльце на спящем младенце, она воркует над ним, может быть, над ней, и осторожно вынимает крошечный пальчик из херувимского ротика. Она чуть дотрагивается до мягкой щечки. Ей ни разу в жизни не доводилось гладить младенца, нежно проводить рукой по волосам. А какого цвета будут волосы у ребенка? Вдруг задумывается она. Да, интересно. Тео — блондин, Салах — жгучая брюнетка. Что-то среднее? Рэйчел унеслась мыслями в будущее. Салах Малик и Тео Шоу обязательно когда-нибудь станут жить вместе. О, она просто сгорает от нетерпения увидеть своими глазами это чудо, их совместную жизнь. А она? Рэйчел Лин Уинфилд? Да она не просто добра и участлива по отношению к Салах Малик. Она ей больше, чем подруга. Она будет рядом с Салах все эти месяцы до родов. И Салах будет чувствовать себя сильнее и счастливее, будет с большим оптимизмом смотреть в будущее. И все, в конце концов, уладится. Между Тео и Салах, между Салах и ее семьей, а самое главное, между Салах и Рэйчел. Рэйчел, рисуя воображение картины грядущего счастья, чувствовала неизъяснимое блаженство. Ой! Ей надо спешить на горчичную фабрику к Салах и поделиться с подругой радостью. Как жаль, что у нее нет за спиной крыльев, которые могли бы перенести ее к Салах. Проезд на велосипеде через весь город под палящим солнцем был настоящей пыткой. Но Рэйчел едва ли обратила внимание на такой пустяк. Она неслась на сумасшедшей скорости вдоль моря, прикладываясь к бутылке тепловатой воды всякий раз, когда велосипед катил под уклон, и можно было не работать педалями, и думала только о Салах и о будущем. Какую спальню выберет Салах? Та, с окном, выходящим на улицу, больше. Но в спальне, расположенной напротив, из окна видно море. Шум волн будет убаюкивать малыша, успокаивать Салах, уставшую от дневных хлопот материнства. А согласится ли Салах готовить еду и на нее тоже? Ее религия накладывает массу разных ограничений. Ну да, Рэйчел все равно. Она как-нибудь приспособится. Так что будет разумно, если Салах будет готовить на всех. К тому же, если Рэйчел будет главной добытчицей денег, пока Салах будет сидеть дома с малышом, Салах наверняка и сама захочет готовить, чтобы вносить таким образом свой вклад в хозяйство. Ведь Вардах Малик готовит для отца Салах. Рэйчел видела это? Рэйчел, конечно же, не собирается вести себя как отец семейства, а уж тем более отец ребенка, Салах. Для этого есть Тео. И Тео, в конце концов, исполнит свой долг и будет хорошим отцом. Но в свое время, когда его бабушка поправится... Врачи уверены, что ей жить да жить, уверял их сегодня утром мистер Ансворт. Эта миссис Шоу непотопляема, будто военный корабль, таких, как она, одна на сотню. Но для нас-то это к лучшему, согласны? Она не умрет, пока Балфорд снова не восстанет на ноги. Знаете, Конни, так оно и будет. Положение улучшается, вы же сами видите. Мистер Ансворт прав, как никогда. Все говорит о том, что положение действительно улучшается. И сейчас, когда Рэйчел делала последний поворот перед тем, как въехать в старую промышленную зону на северной окраине города, она буквально задыхалась от желания поскорее обрушить подготовленный ею водопад счастья на Салах и залить им все горести подруги. Она слезла с велосипеда и прислонила его к открытому баку с отходами. Оттуда сильно тянуло уксусом, яблочным соком, гнилыми фруктами. Вокруг него, гудя, роились мухи. Рэйчел замахал руками над головой, отгоняя отвратительных насекомых. Допив остатки воды и расправив плечи, она направилась к двери. Но не успела она взяться за ручку, как дверь распахнулась, словно кто-то ждал ее прихода. Из двери вышла Салах. И сразу за ней показался отец. На этот раз он был не в белом, как обычно одевался на работе, когда трудился в экспериментальной лаборатории фабрики. Сейчас он был одет так, что Рэйчел поначалу приняла его за муфтия. Голубая рубашка и галстук, серые брюки и до блеска начищенные туфли. Отец с дочерью решили пообедать вместе, решила Рэйчел. Новость о том, что случилось с Агатой Шоу, не испортит аппетит Салах, подумала Рэйчел. Ну, а если и испортит, то на этот случай у Рэйчел есть другая новость, радостная, которая заставит забыть о первой. На Салах было одно из самых любимых ее ожерелий, и, увидев Рэйчел, она быстро прикрыла его ладонью, словно взялась за талисман. «Сколько раз за годы нашей дружбы мне доводилось видеть этот жест?» — мелькнула у Рэйчел. Это был первый знак, что Салах взволнована, и Рэйчел поспешила успокоить подругу. «Привет!» — весело закричала она. «Ну и жара сегодня! Когда же, наконец, погода поменяется? Уже сколько дней над морем не облачко, хотя бы подул какой-нибудь ветер!» Пригнал бы облака, а заодно охладил бы нас. Салах, ты очень спешишь? Ой, мистер Малик. Акрам Малик поздоровался с Рэйчел, как всегда, церемонно, словно перед ним королева. Он не рассматривал ее лицо и не отворачивался поспешно, как это делали другие. И за это Рэйчел была ему очень благодарна. Повернувшись к дочери, он сказал, я дойду до машины и подъеду. Поговори пока с Рэйчел. Как только он отошел, Рэйчел повернулась к Салах и порывисто обняла ее. «Я все сделала, Салах!» Сдерживая волнение, сказала она полушепотом. «Я обо всем позаботилась». Ее ладони, лежащие на плечах Салах, ощутили дрожь, пробежавшую по телу подруги. Пальцы Салах, сжимавшие кулон на ожерелье, разжались. «Спасибо!» — задыхаясь, прошептала она и, схватив руку подруги, поднесла ее к губам, словно собираясь поцеловать в знак благодарности. «Господи, спасибо тебе! Как я могла подумать, Рэйчел, что ты оставишь меня в беде?» «Никогда, Рэйчел. Я никогда этого не сделаю. Я тысячу раз говорила тебе об этом. Мы подруги на всю жизнь. Как только я узнала о том, что случилось с миссис Шоу, и представила себе, как ты воспримешь это, я пошла и все сделала. Ты слышала, что произошло?» «Инсульт? Да, я знаю. Отцу позвонили из муниципалитета и сообщили, и мы сейчас направляемся в больницу, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение». «Тео наверняка сейчас там», — подумала Рэйчел. И вдруг, сама не зная почему, почувствовала какое-то непонятное сомнение. «Да, твой отец совершает поистине благородный поступок. Да, он такой человек. Раз так, то, я уверена, Салах как будто не слышала Рэйчел и продолжала. «Я предупредила отца, что нас, вероятнее всего, не пустят в палату. Но он сказал, что это неважно. Мы заедем в больницу, чтобы повидать Тео и заверить в нашем сочувствии и симпатии. Он проявил заботу и доброту, помогая нам на фабрике, и мы таким образом должны проявить свое уважение в связи с несчастьем, постигшим их семью». «Это Лена Дэна на английский манер», — так сказал отец. «Тео наверняка оценит это», — с уверенностью заявила Рэйчел. «И даже если из-за инсульта, приключившегося с его бабушкой, он не сможет сейчас исполнить свой долг по отношению к тебе, Салах, он запомнит, как благородно ты поступила, посетив больницу. А когда его бабушке полегчает, вы будете вместе, ты и Тео, и он, как добропорядочный отец, будет исполнять свой долг. Да ты сама это увидишь». До этого момента Салах не понимала, с чем пришла к ней Рэйчел. но теперь ей стало все ясно. «Как добропорядочный отец!» — беззвучно повторила она. Ее пальцы снова заметались по груди в поисках кулона, бесформенного, похожего на известняк камня, украшавшего ожерелье. Ископаемая окаменелость. Так называла его Салах. Рэйчел это ожерелье не нравилось, и она была рада, что Салах никогда не предлагала его на продажу в Рэконе. Камень-кулон был, по ее мнению, слишком тяжелым. Люди не любят, когда драгоценности висят на них, как вериги, постоянно напоминающие о неладах с совестью. «Ну, конечно», — подтвердила она. «Ведь сейчас все обстоит из рук вон плохо, а поэтому он не может ясно представить себе будущее. Поэтому я так спешила, что у меня не было времени поговорить с тобой. Как только я узнала про миссис Шоу, я сразу поняла, что до тех пор, пока она не встанет на ноги, Тео не сможет жениться на тебе. Но наверняка придет время, и он исполнит свой долг, а до этого нужен кто-то, кто позаботится о тебе и о ребенке, и этот кто-то я, поэтому я поехала в приют. Постой, Рэйчел!» Тихо произнесла Салах. Ее пальцы сжали кулон так сильно, что Рэйчел увидела, как задрожала рука подруги. «Ты ведь обещала все устроить? Ты сказала, Рэйчел, так ты ничего не сделала? Ничего не узнала? Я купила квартиру, вот что я сделала. С напускной веселостью объявила Рэйчел. Я только что подписала бумаги, и я хотела поскорее сообщить тебе об этом, раз так получилось с миссис Шоу. Она сейчас нуждается в уходе. Как все говорят, в постоянном уходе. А тебе ли не знать, Тео? Он уж, конечно, не отойдет от нее, пока она не поправится, но это не значит, что он вычеркнет тебя из своей жизни. Он не из тех, кто способен на такое. Она его бабушка и вырастила его. Помочь ей он считает своим первым долгом. Поэтому я купила квартиру, в которой ты и ребенок сможете жить, пока Тео не освободится и исполнит еще один долг по отношению к тебе. Вы должны быть вместе. Салах закрыла глаза, словно яркое солнце внезапно ослепило ее. В дальнем конце аллеи показался БМВ Акрама и, урча мотором, стал приближаться к ним. Рэйчел лихорадочно соображала, нужно ли говорить отцу Салах о покупке квартиры, и в последний момент решила предоставить подруге самой найти подходящий момент, чтобы сообщить эту новость. «Салах, у тебя есть месяц, максимум полтора», — сказала Рэйчел. «Пока я буду утрясать дела с жилищно-строительным кооперативом, с ипотекой, ну, ты понимаешь, но в это время мы можем присмотреть мебель, купить постельное белье, посуду и разные мелочи. Тео сможет помочь нам, если захочет, ведь таким образом вы с ним сможете подобрать для себя вещи, которыми будете пользоваться потом, когда ты станешь жить с ним, а не со мной. Видишь, как хорошо все получается?» «Да», — прошептала Салах, кивая головой. «Уже вижу». Рэйчел просияла. «Хорошо, отлично. Так когда мы начнем делать покупки? В Клактоне есть несколько хороших магазинов. Я думаю, будет лучше, если мы закупим все в Клактоне. А ты как считаешь?» «Мне все равно», — безразличным голосом ответила Салах, пристально глядя на приближающуюся машину отца. «Решай сама, Рэйчел. Я согласна на все». «Теперь ты все знаешь, и ты никогда не пожалеешь об этом», — с уверенностью сказала Рэйчел. Акрам остановил машину и ждал, пока дочь сядет рядом с ним, поэтому Рэйчел подошла почти вплотную к Салах и зашептала ей на ухо. «Не говори ничего, Тео, когда увидишь его в больнице. Ни на кого нельзя давить. Каждый должен поступать так, как подсказывает ему совесть». Салах шагнула к машине. «Позвони мне, когда надумаешь ехать за покупками, ладно? На троих. Позвони мне. Договорились, Салах?» Салах, наконец, отвела взгляд от отца и посмотрела на Рэйчел. Взгляд ее был рассеянным, словно мысленно она была где-то за миллион миль отсюда. «Так, наверное, и должно быть», — подумала Рэйчел. Ведь у них были такие грандиозные планы. И теперь их надо было осуществлять. «Позвони мне», — повторила Рэйчел. «Во что бы то ни стало», — ответила Салах. «Я понимал, что если оставлю все как есть, то случившееся сочтут несчастным случаем», — продолжал рассказ Хегарти. «Поэтому вы решили притащить тело в ДОТ, а машину раскурочить. И таким образом сообщить полиции о том, что это было убийство», — сказала Барбара. «Мне просто ничего больше в голову не пришло», — откровенно признался Хегарти. «Да и что я мог придумать? Джерри узнал бы обо всем. Тогда мне было бы не сдобровать». «Поймите, нельзя сказать, что я не люблю Джерри. Просто иногда, как подумаешь, что и дальше, до конца жизни, я так и буду. Черт возьми! Ведь это похоже на пожизненное заключение». «А почему вы думаете, что Джерри все еще не знает?» — спросила Барбара. «Если не считать Тео Шоу, то вот и еще один англичанин подозреваемый». Она старалась не встречаться взглядом с Эмили Барлоу. «А вы что?» Хегарти внезапно понял суть вопроса. «Нет. На вершине скалы был не Джерри», — поспешно выпалил он. «Что вы? Это невозможно. Он ни сном, ни духом не ведал про нас с Хайтом. Он подозревал, но точно не знал ничего». «Да даже если бы и узнал, он бы и пальцем не дотронулся до Хайта. Он бы попросту выгнал меня из дому». Эмили не обратила внимания на это отступление. «Тот, кого вы заметили на вершине скалы, был мужчиной или женщиной?» «Этого он сказать не может. Было темно. А до вершины скалы было слишком далеко. Поэтому, что касается возраста, пола, расы или каких-то характерных признаков, тут он ничего не может сказать». «И этот человек не спустился на косу и не поинтересовался, что с Кураши?» «Нет», — сказал Хегарти. «Тот человек быстро пошел вдоль обрыва на север, в сторону залива Пеннихолл». «А это не без злорадства», — подумала Барбара. «Поддерживает версию о том, что убийца добрался до Неза на катере». «Вы слышали шум лодочного мотора в ту ночь?» «Он не слышал ничего, кроме стука сердца, отдававшегося в барабанных перепонках», — ответил Хегарти. Он стоял возле Дота, пытаясь успокоиться и собраться с мыслями. Пот лил с него так, что, случись в 10 ярдах от него атомный взрыв, он не почувствовал бы ожога. Когда он пришел в себя, минуты через 3, ну, может быть, через 5, он перетащил тело в Дот, распотрошил машину. На это потребовалось, наверное, 1/4 часа, а потом смотался прочь. «Единственный мотор, который я слышал, — сказал он, — был мой. Что?» — не поверила своим ушам Эмили. «Лодочный мотор, — пояснил он. — Той лодки, на которой я добрался дотуда. У Джерри есть моторная лодка. Я, когда встречался с Хайтом, всегда брал ее. Из сыпучих песков я шел на берег. Это прямой путь, а главное, более безопасный. И я привык добираться по воде. Это возбуждает, понимаете?» «Ага. Так вот что это за лодка, чей мотор слышали вблизи Неза в ту ночь?» Замиранием сердца Барбара поинтересовалась. «Когда вы дожидались Кураши, вы не слышали звук другого мотора? Более мощного?» «Нет, не слышал», — ответил он. «Но силуэт на скале появился там раньше, чем он. Когда появился Хайтам, растяжка была уже поставлена, потому что Хегарти не видел никого на ступеньках до того, как тот упал». «У нас есть показания свидетелей», — обратилась к нему Эмили, — «что вас с мистером Кураши видели в отеле «Замок» на вечеринке». Он вопросительно посмотрел на Барбару. «В коже и в кружевах», — подсказала Барбара. «Точно. Эти показания не увязываются с вашим рассказом, мистер Хегарти? Почему вы не побоялись появиться вместе в таком месте? Ведь это противоречит здравому смыслу, если вы всеми силами старались скрывать эти отношения от вашего любовника». «Джерри в замок не ходит», — объяснил Хегарти. «И никогда не ходил. Ведь этот отель отсюда на порядочном расстоянии. Если вам удастся доехать до него за 40 минут, считайте, вам повезло. А из сыпучих песков или от Клактона еще дальше. Не думаю, что кто-то из моих знакомых мог засечь меня там и потом заложить Джерри. А сам он в эту ночь работал в доме на Первой авеню. Поэтому я был уверен, что ему не станет известно о том, где я был. В замке и я, и Хайд были в безопасности». Он нахмурился. «И что?» — поторопила его Эмили. И я подумал... «Да нет, это так, пустое. Он никогда не видел нас и ничего не знал. И уж, конечно, Хайтам ничего не мог рассказать своему... Да нет, это совершенно нереально. О чем вы, мистер Хегарти? О Мухананде». «Мухананде Малике? Да, о нем. Мы видели его в замке. Господи, ужаснулась Барбара. Сколько еще неожиданностей готовит им это расследование? Выходит, Муханат Малик тоже гомосексуалист? Спросила она. Хегарти захохотал и дотронулся до булавки для пеленок, свешивающейся с мочки уха. Нет. Мы видели его не в самом отеле, а возле. Он уезжал как раз перед нами, пересек шоссе и поехал направо, к Харвичу. Это было утром. И Хайтам никак не мог понять, что за нужда занесла Муханадда туда среди ночи, и мы поехали следом. Барбара видела, как пальцы Эмили сжали карандаш, но когда она заговорила, в ее голосе не было и намека на волнение. И куда он поехал? В промышленную зону на окраине Паркистона, сообщил Хегарти. Остановился возле какого-то склада, зашел внутрь, пробыл в складе с полчаса, после чего уехал. «А вы уверены, что это был Муханат Малик?» Пристально глядя на него, спросила Эмили. «Это абсолютно достоверный факт», — заверил их Хегарти. «Тот, за кем они следили, был за рулем бирюзовой машины марки «Тандерберт». А другой такой машины в Эссексе нет». «Разве этого недостаточно?» — спросил Хегарти и вдруг добавил. «Но уехал он не на этой машине. Из склада он выехал на грузовике, и больше мы его не видели». «Вы не поехали вслед за ним?» Хайт не хотел рисковать. Одно дело следить за Муханандом, но совсем другое — попасться ему на глаза. «И когда это произошло?» «В прошлом месяце». «Мистер Кураша никогда не вспоминал об этом?» Хегарти покачал головой. Барбара, не сводившая глаз с Эмили, видела, насколько сильно взволновала ее эта информация. Но, сосредоточившись на Мухананде, она упустила из виду кое-что еще, о чем ясно сказал Хегарти. В памяти Барбары внезапно всплыло слово «беременна». Это не исключает другого подозреваемого. «А Джерри...» После паузы обратилась она к Хегарти. «Джерри Дэвид». Хегарти, уже впавший в обществе дам в некоторую эйфорию от осознания собственной важности в расследовании, вновь занервничал и насторожился. «А он при чем? Уж не думаете ли вы, что Джерри? Послушайте, я же уже сказал, он никого не знал. И ничего не знал обо мне и Хайте, поэтому я сначала и не хотел говорить с вами». «А подробнее, почему вы не хотели?» — спросила Барбара. «Да потому что в ту ночь он работал в доме Хайта». Стараясь говорить убедительно, ответил Хегарти. «Опросите жителей Первой авеню. Они наверняка видели свет в доме, слышали шум работ. И я ведь уже говорил вам, узнай Джерри о наших отношениях с Хайтом, он расстался бы со мной. Он никогда не сделал бы Хайту ничего плохого. Он не такой человек». «Ни один человек не рождается убийцей», — возразила Эмили. Выполняя необходимые заключительные формальности договора, она назвала время и выключила магнитофон. «До скорой встречи», — сказала она, вставая. «Прошу вас, не звоните мне домой», — попросил он, — «и не приходите в квартиру на сыпучих песках». «Благодарим вас за помощь», — вместо ответа произнесла Эмили. «Детектив Эйр отвезет вас обратно». Барбара следом за Эмили вышла в коридор, и там руководитель следственной группы, наклонившись к ней, сообщила, что Джерри Дэвид был, у него мотив или нет, не является подозреваемым номер один. Теперь о том, что Мухананд привозит на фабрику. Там он пакует свой товар в коробке и вместе с готовой продукцией готовит к отправке. Господи, ведь контролировать отгрузку заказов — это же часть его работы. Ему нужно только подгадать, чтобы его товар ушел вместе с чужим заказом. Необходимо обыскать там все сверху донизу и внутри, и снаружи. По мнению Барбары, допрос Хегарти нельзя было заканчивать так быстро. Во время получасовой беседы возникли новые вопросы. И в чем бы ни был виноват Муханант Малик, он-то ответов ни на один из них дать не мог. Когда они, направляясь к лестнице, проходили через приемную, Барбара заметила Ажара, беседующего с дежурным офицером. Эмили, увидев его, повернулась к Барбаре и бросила с мрачным юмором. «Ага, вот и он. Человек, преданный своему народу, проделавший путь из Лондона для того, чтобы показать нам, каким должен быть добропорядочный мусульманин». Она остановилась позади стола дежурного и, обращаясь к Ажару, спросила: «Не слишком ли рано вы пришли на сегодняшнюю встречу? Сержант Хейверс будет занята до вечера». «Я пришел не на встречу, а для того, чтобы забрать мистера Кумара и отвезти его домой», — ответил Ажар. «Сутки его пребывания под стражей скоро заканчиваются. Я полагаю, вам-то это известно?» «Мне известно еще кое-что», — с сарказмом в голосе заявила Эмили. «Мистер Кумар не заявлял о том, что нуждается в ваших услугах в качестве личного шофера. А раз так, мы сами как-нибудь справимся». Ажар перевел взгляд на Барбару. Он, казалось, понял по тону ее руководительницы, что у следствия появилась какая-то другая версия. Сейчас в голосе Эмили не слышалось опасения, что пакистанская община может публично выразить свое недовольство. И это делало ее менее склонной к компромиссам. Эмили не дала Ажару возможности ответить. Отвернувшись от него, она окликнула одного из детективов. «Билли! Если мистер Кумар уже помылся и отобедал, отвези его домой», — распорядилась она. «Когда доставишь до места, собери все его бумаги и паспорт. Надо сделать так, чтобы он не скрылся от нас до тех пор, пока не сообщит нам всего, что должен». Ее голос звучал резко и авторитетно, а Жар наверняка расслышал все до единого слова. Когда они поднимались по ступенькам, Барбара, стараясь говорить непринужденно, спросила: «Эм, даже если Муханат заправляет всем этим, ты же не думаешь, что Ажар, мистер Ажар, является соучастником? Он же прибыл из Лондона. И до этого даже и не слыхал об этом убийстве. Мы ничего не знаем о том, что он знал и когда он это узнал. Он прибыл сюда как специалист в определенной области законодательства, и кроме этого мы ничего не знаем. А может быть, он мозговой центр всего дела, которое затеял Муханат? И где он был в пятницу вечером, Барб?» Ответ на этот вопрос Барбара знала очень хорошо, потому что через щель в занавеске на окне своего домика наблюдала за тем, как Ажар с дочерью жарили бараний халал-кебаб на лужайке перед домом, в котором на первом этаже была их квартира. Но Барбара не могла сказать об этом, не раскрывая дружеских отношений, существующих между нею и этим семейством. Поэтому она лишь ограничилась словами: «Исключено. Во время наших встреч он показался мне вполне нормальным человеком». Эмили скептически рассмеялась. «Он нормальный. Кто в этом сомневается? Он бросил жену и двоих детей в Хаунслоу и стал жить с какой-то английской потаскухой. Сделал ей ребенка, после чего она, Анджела Уэстон, или как там ее, от него ушла. Одному богу известно, со сколькими женщинами он путался в свободное время. Наверняка он наводнил город своими отродьями-полукровками». Она снова засмеялась. «Такие дела, Барбара. Вот тебе и вполне нормальный человек, мистер Ажар». От неожиданности Барбара споткнулась. «Что? А как ты?» Она не могла докончить вопроса. Эмили, шедшая по ступенькам впереди, остановилась и сверху вниз посмотрела на нее. «Как я что? Разузнала о нем всю правду?» «В тот день, когда он объявился здесь, я послала запрос по телефону. Ответ я получила вместе с идентификацией отпечатков пальцев Хегарти». Она, прищурившись, посмотрела на Барбару. «Ну так что ты хотела узнать, Барб? Как влияет правдивая информация об Ажаре на стоимость бензина? А если без шуток, то это еще больше утвердило меня во мнении, что никому из этих мерзавцев нельзя доверять ни на йоту». Барбара судорожно пыталась найти ответ на вопрос Эмили. Действительно, что она хотела бы узнать? Сейчас ее уже не заботило, будет ли ответ искренним или нет. Да нет. Ничего. Выговорила она с трудом. Серьезно. Ничего. Отлично, — обрадовалась Эмили. Тогда займемся Муханандом.